Глава 24. Найти себя невозможно. Себя можно только создать. Джонни Депп. «Ну что, Белль, мы остались вдвоем?» Голос Шона звучал непривычно грустно. «Давай, приходи в себя. Ешь, пей, делай, что хочешь, но восстанавливай магический резерв, а потом будем их вытаскивать. Первым попробуем Сти. Если выйдет, он поможет нам вернуть Ара. Давай, Белль, поднимайся. Мы их спасем. Мы должны. Мы можем». Я твердила это как мантру, вливая в себя теплую тайру, запихивая в рот куски какой-то не имеющей вкуса еды. Шон слетал на охоту и Такиш разыскал где-то Тура. После телепортации, длинного перелета и колдовства он тоже нуждался в восстановлении. Я объяснила Наре и Элге, что мы собираемся делать. Нужно было, чтобы они хотя бы не отвлекали меня от медитаций. Но получила больше. Оказалось, что Нара уже сама способна производить магию, помогая пополнять резерв. Потом спрошу Шона, как такое возможно. Потом? Я думаю, а потом? Неужели я поверила, что оно может быть? Наверное, может. Если сейчас впихну в себя еще вон тот кусок и опять сяду медитировать. Хорошо, тут хоть магия восполняется быстрее, чем на снежном плато. Спать я улеглась между Орденом и Тиану, так, чтобы касаться их обоих. Тратить на полок магию мы не стали. Шон превратился в дракона и сел над нами, полураскрыв крылья. Кто на него накинется, сам будет виноват. Утром я сосредоточенно жевала, наедая за троих, и слушала объяснения Шона насчет природы окаменения и того, что нам предстояло сделать. Как я поняла, взгляд Василиска инициировал спонтанную трансмутацию частиц углерода в организме, в кремний. Нам предстояло пройтись по этой заразе, сначала сняв остатки воздействия взгляда Василиска, чтобы остановить дальнейшее превращение, а потом вернуть назад все, как было. В изложении Шона последовательность наших действий казалась понятной и даже имеющей смысл, но когда начала вдумываться, у меня начался настоящий мандраж. «Белль, не дергайся. Если не будем успевать или что-то пойдет не так, мы всегда можем снова наложить стазис и передохнуть. А нельзя наложить частичный стазис и расколдовывать по частям? Сначала голову, сердце, а ноги потом не выйдет. По моим прикидкам, кровообращение и нервы надо запускать сразу целиком». Я задумалась. Неужели нет никакого выхода? Если есть яд, может найтись противоядие. На всякое заклинание есть контрзаклинание. Это подумала я. Шон, а нельзя как-нибудь обратить взгляд Василиска? Вывернуть заклинание, чтобы не мы меняли частичку за частичкой, а оно само восстанавливало все, как было. Если Василиск может так, то кто-то должен мочь и наоборот? Шон почесал нос, сел, встал, запустил пальцы в волосы, начал бегать туда-сюда по поляне, бормоча под нос длинные незнакомые слова. Я разобрала субъядерные реакции, катализатор и магнитный резонанс. Где он такое берет? Может, и вправду в памяти о прошлой жизни? Тогда следующий вопрос. А где он жил в прошлый раз? Ох! Думаю, лучше мне этого не знать. Хотя бы пока. Белль, я, кажется, понимаю, как это сделать. Василиск превращает в камень то, что видит. При трансмутации частицы испускают волны, заставляющие превратиться в следующий слой. Я понимаю, как можно это обратить, но нужно много сил. Действительно много. Ты как? Мы с Нарой отдадим все. Если надо, самих себя. Нет, вас мне не надо. От вас беспорядка больше, чем от мышей в лаборатории, — отмахнулся маг. — Ну-ка, покажи резерв. Шон уставился мне в глаза. — Ага, должно хватить. Попробуем? Интересно же. Нет, я его сейчас убью. Что-то мне не давало покоя. — Шон, а ты помнишь, в накопителе было немного энергии? Как ее извлечь, не знаешь? — Ну, обычно такие вещи просто берешь в ладонь и требуешь. Попробуй. — Садись. Попробуй покрутить око в руках, и мне еще надо подумать. Маг начал наматывать круги по поляне, бормоча под нос какую-то совершенную белиберду. Я села на траву, потянув за цепочку, достала око дракона с капелькой света внутри. И как до нее добраться? Сжала в ладонях. Ничего. Потянулась мысленно. Не чувствую. Закрыла глаза и попыталась рассмотреть артефакт магическим зрением. Должно же как-то. Кровь — это проводник. Почему-то я сразу поняла, что это правда. Когда понадобится, надо сделать надрез и приложить к нему око. И то, что есть в нем, станет моим. Если бы я знала это раньше. Хотя что если бы? Да, я бы меньше пострадала и легко разгребла завал, но это не спасло бы Ти и Ара. А вот лишний запас магии сейчас может сыграть решающую роль. Так что хорошо, что все случилось так, а не иначе. Шон, моя кровь — ключ. Надо разрезать руку и приложить око. Тердейл потянулся к артефакту, чуть скептически глянул. Ну, не алтарь, энергии тут поменьше, но сойдет. Эх, говорил я, надо было заряжать. Как чувствовал. Я поклялась себе, что если мы выберемся из этой передряги, я буду очень внимательно слушать все, что говорит Шон. Мы подошли к лежащему на траве Тиану. Серое, будто посыпанное прахом, лицо, пепельные волосы, слепые невидящие глаза, серая одежда. Неправильная, неестественная, вывернутая поза. Я нагнулась к нему, целуя в губы и чувствуя, как по щекам снова начинают неудержимо течь слезы. «Бель, кончай сырость разводить. Никто еще не умер. Подумала, как и где сделать надрез. Как Тем. На левом запястье», — кивнула я. Левую руку я положила на обнаженное плечо Шона. Прямой контакт должен был помочь перекачивать магию. Цепочку ока намотала на правое запястье. Сам алмаз зажала в ладони. На указательном пальце правой руки Нара отрастила мне бритвенно-острый коготь. «Все, кажется, готово». Глубоко вздохнув, кивнула. «Открой сознание. Не нервничай. Не бойся. Когда твой резерв подойдет к концу, знаешь, что делать. Давай». Шон присел рядом с Ти на колени, держа над ним ладони, но не касаясь. Магическим зрением я увидела, как маг снял стазис и стал плести вокруг тела Тиану что-то невероятно сложное, то и дело зачерпывая из меня энергию и вплетая сияющие нити в ключевые узлы заклинания. Все происходило очень быстро. В какой-то момент я почувствовала, что иссякаю, и, резанув когтем по вене на левой руке, прижала к ней артефакт. Сила хлынула мощным потоком, перетекая от меня в Шона. «Бель, хватит!» Я с трудом оторвала правую ладонь с зажатым оком от раны. Кровь продолжала течь. Кажется, я перестаралась. Лишь бы помогло, лишь бы хватило, лишь бы получилось. Перед глазами все плыло. В тот момент, когда я увидела, как Тиану шевельнулся, я потеряла сознание. Наверное, за эти пару дней я перевыполнила пожизненную норму по обморокам, положенную любой благородной девице. А еще, кажется, падая, долбанулась затылком обо что-то твердое. Ой, как же плохо жить без щита! Не разлепляя глаз, протянула руку к затылку. Волосы липкие, кровь, наверное, а под ними здоровенная шишка. «Сейчас залечим!» — услышала я голос Ти. «Ти? Тиану? Это правда?» Раскрыла глаза, чтобы встретить сапфировый взгляд, сидящего рядом и держащего меня за руку любимого. Вдохнула воздух, а потом задышала часто-часто, как астматик. По щекам снова потекли слезы, говорить я не могла. Просто распахнула сознание и, протянув руки, вцепилась в него. А он вцепился в меня, обнял, крепко-крепко. Так мы и сидели, не в силах оторваться друг от друга. «Любимая, я все знаю, что он мне показал, и про тебя, и про Ара. Давай, как сможешь, собраться с силами, вытащим его». «Ага, сначала его. Потом, если останется чем, лечим мою голову. Ты не ранен? Переломов нет?» — забеспокоилась я. «Ничего страшного. Пара синяков. С эльфийско-драконьей регенерацией — фигня вопрос», — засмеялся жених. «А вот если он будет меня дальше так стискивать, пару ребер точно сломает. А я до драконьей регенерации еще не доросла». Наверное, я пискнула, потому что Ти ослабил хватку и озабоченно посмотрел на меня. «Не отпускай, я потерплю. Только не отпускай меня!» «Эй, влюбленные, вы как? Пойдем вашего третьего лечить?» Перемазанный моей кровью Шон, как всегда, был тактичен до беспредела. «Кажется, все возвращается на круги своя», — засмеялась я. Ордена мы оживляли втроем. Я опять расковыряла руку, вливая в Шона силы, а Тиану, уловив суть процесса, помогал усталому магу плести заклинание. Я следила за ними пристально, насколько могла. Кто знает, когда и где могут пригодиться такие знания. Лучше б, если никогда и нигде. Но кто знает. Закончив, мы без сил повалились на Ордена. Повелитель ожил достаточно, чтобы начать возмущаться тяжестью свалившегося ему на живот кузена и острыми коленками Шона. А вот мои поцелуи его не возмущали. А я целовала его губы, глаза, высокий лоб, прижимала к себе его голову, отдавая то, что задолжала, и рассказывая то, что скрывала раньше. Потом обернулась к Ти. Тот махнул рукой. «Давай, Бель, он заслужил». «А меня поцелуешь?» Поднял бровь Шон. «А тебе хочется?» Захлопала глазами я. «Ну, интересно же, чего это они так радуются?» «Давай лучше как отмоемся, сольемся, и тебя возьмем. Согласен?» «Можно. Но в Лоране все равно поцелуешь. Мне интересно. Вот зараза. А вдруг ему понравится? Хотя вряд ли». Шон снова приволок Тура. Пока он охотился, мы откопали наши вещи и тела тех, кто чуть нас не убил. Под израненными окровавленными плащами увидели то, что ожидали. Трупы двух покрытых татуировками полуорков. Вернувшийся Шон аккуратно снял у них с шеи амулеты. Наложил стазис, завернул, убрал с глаз долой. Останки мы снова завалили камнями. В Оке осталась еще искра света, и я предложила использовать ее, чтобы наколдовать ванну воды. Желание отмыться было почти нестерпимым и приготовить еду. Парни запретили мне это делать, наоборот, по их мнению, в амулет надо было накачать как можно больше энергии и быстро, а не тратить остаток на то, без чего, в принципе, можно обойтись. До выхода из ущелья меньше лиги, и оно идет вниз. Скорее всего, впереди есть вода. Бель, сможешь идти? Я кивнула. После того, что случилось, я все, что надо, смогу. И сколько надо. Правда, тело было со мной не согласно. После истощения и кровопотери меня заносило, как пьяного зайца. Жаль, что нельзя сесть на Шона. Почему-то положено топать ногами. Правила поиска, чтобы их. Подпирая друг друга, мы с резвостью похоронной команды поплелись к выходу из каньона, оставляя за спиной место, которое чуть не стало нашей общей могилой. Я осмотрела только под ноги. Видеть больше не могу эти серые каменюки вокруг. Единственная радость. Нара и Элги внутри в приступе эйфории чуть ли не игру в салочки затеяли. Может, и впрямь стоит их шахматам научить? «Бель! Бель! Бель! Посмотри!» Голоса друзей вырвали меня из раздумий. Мы дошли до конца ущелья. Перед нами раскинулась зеленая долина, а в ее центре сверкало под солнцем озеро в форме полумесяца. «Шон, а оно снова не пропадет?» «Нет. Вход в драконьи горы и эта долина остаются неизменными. Меняется местность между ними. Раз уж мы сюда попали, никто нас не выгонит». «А я должна идти прямо сейчас?» «Ну, я помчался к нему сразу, как увидел. Но это не обязательно. Сейчас тебе надо отдохнуть. Поверь, силы тебе понадобятся». «Неужели опять какие-то испытания? Вот тролль хромоногий!» «Бель, не волнуйся, это будет тебе по зубам. Мне кажется, или на том берегу что-то есть?» «Да, есть. Вот туда ты завтра и поплывешь». Мы расположились на поросшей цветущим белым клевером поляне у небольшого ручейка в лиге от озера. Тут, в долине, мой резерв восстанавливался рекордными темпами, будто и не было недель магического голодания, когда эльфийских потоков вокруг не было вовсе, а драконий источник еле теплился внутри. А еще чувствовалось присутствие могучей, доброжелательной силы. Я спросила парней, они тоже это ощущали, и... как и я, были уверены, что здесь мы в безопасности. Я лежала между Аром и Тиану, голова на груди у одного, ноги перекинуты через другого. Еще и руками уцепилась, чтобы чувствовать тепло их тел. Мы просто валялись на траве и смотрели, как озеро полумесяца окрашивается закатным солнцем в пурпурный цвет, а на луга в западной части долины наползают черные тени от пиков дальних гор. Вздохнула. Как нехорошо, а надо вставать, иначе мыться будем в темноте. Втроем, цеплясь друг за друга, поднялись с земли. «Красиво выглядите. На табуретку похоже. Тоже устойчивая конструкция», — прокомментировал уминающий четвертый или пятый кусок жареного мяса Шон. «И куда в него лезет?» Посмотрев на нас, его глазами я согнулась от смеха. «Не принц с принцессой, а какие-то жертвы кораблекрушения. Хотя и до тех не дотягиваем. Те мокрые, но чистые. А мы все в пыли, грязи, с каменной крошкой, где можно и где нельзя, да еще и кровью перемазанные. Волосы у всех троих одного колера, цвета дохлой крысы с городской помойки. Сейчас на нас, глядячи, и тролль плюнул бы и жрать отказался. Зато глаза сияют, как звезды». Доковыляли до ручья, плюхнулись за дами на песчаную отмель, погрузились по грудь в прохладную воду. Потом парни переглянулись и стали меня раздевать. Я не сопротивлялась, у самой не было сил, отчего они еще тут не видели. Разве что украшавших меня свежих синяков. Мытье в четыре руки с одновременным подлечиванием ссадин и ушибов — это здорово. Я в процессе участия не принимала, только мешалась, все время пытаясь прикоснуться то к одному, то к другому. Домыв, закутали меня в одеяло, принесенное Шоном, и уложили у огня. От ручья доносился плеск, мужские смешки. Воспоминания времени прошлой осени заставили меня улыбнуться. Неужели прошло меньше года? Я впилась зубами в кусок мяса, чувствуя, как сок каплет на подбородок. Ой, некрасиво! Зато как вкусно! Доев, почувствовала, что засыпаю. Ну что, сливаться будем? Рядом с голой Бель, замотанной в одно одеяло? Предлагаешь одеть? Угу, одеть и взять Шона. А Бель сунуть головоломку в руки. Вот так. А то насливаемся. И щиты пусть Шон наложит. Тогда даже она сама их не сковырнет. Сон слетел, как только меня обняли сильные руки. Мои любимые, те, без кого меня нет. И для меня ничего нет на этом свете. Такого выброса энергии у нас не было еще ни разу. Мы будто оказались в центре взорвавшейся звезды, разлетаясь сверкающими осколками и собираясь снова в единое целое. Кружились в центре огненного шквала, затянутые бурей эмоций, каких не знали раньше. Нежность, страсть, самопожертвование, радость, плотское желание сплелись в невероятной красоты сверкающее полотнище, окутывающее нас всех. Кажется, Тиану целовал мои губы. Я прильнула к Ордену, и тот со стонами вжимался в меня. Руками держалась за Шона, а его ладони лежали на плечах обнимавших меня парней. Из нас хлестали эмоции. Любовь друг к другу, готовность идти до конца, счастье от того, что мы выжили, смогли, справились, дошли. Из звезды, которой мы были, выплескивались алые протуберанцы, желания, которым Орден и Тиану окутывали меня, и голубые, газовые брызги любопытства Шона, янтарный свет моей нежности и белый, чистый огонь нашей любви друг к другу. Все же Алый победил. Парни, ритмично вжимаясь в меня, дышали все чаще. Даже у Шона в глазах мелькнуло что-то этакое. Я, впившись ногтями в поясницу приникшего ко мне Ти, поняла, что настало самое время узнать, что же будет, если помножить 270 на 325. Последний выброс энергии швырнул нас всех на землю. Мы лежали, хватая воздух ртами, а потом начали хохотать, как ненормальные. Магический резерв у всех был полон, а когда я вытащила из-за пазухи ока, в нем переливалась крупная капля света. Зато сил не было совсем. И желания двигаться тоже. Мозги из нашей компании не отшибло только у Ордена. Когда мы попытались свернуться калачиками и уснуть прямо на земле, он растолкал нас и перетащил на одеяло, приговаривая, что не намерен поутру лечить трех ревматиков. Уже засыпая, я бросила взгляд в сторону озера полумесяца. Что бы там ни находилось, на дальнем берегу но сейчас оно светилось.